Да. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Да. Людмила Михайловна, департамент взыскания Восточный экспресс-банк. А что у вас с оплатой по кредитному договору, который оформляли в ноябре 2017 года? А что у вас с фамилией? Людмила Михайловна. А я почему-то ее не услышала. В чем причина вашей неоплаты? Почему я не услышала вашу фамилию, Людмила Михайловна? Людмила Михайловна, не кричите. Людмила Михайловна, не кричите. В чем причина вашей неоплаты? Почему я не слышу вашу фамилию, Людмила Михайловна? Я вам только что сказала. Еще раз. Потому что вы так громко разговариваете. А может быть, давай. Я молчу, повторяй. А мы что, с вами на «ты» перешли? Сразу. Мы же с вами за одним столом сидели, Надежда Анатольевна, это на основании чего же? А на основании того, кто ты такая, чтобы я тебя на «вы» называла? Кто ты такая, чтобы я с тобой разговаривала на Надежда «вы»? Анатольевна, ты что, мое какое-то уважение заслужила? Ты никакого уважения еще передо мной не заслужила, поэтому ты будешь... Надежда Анатольевна! Людмила Михайловна! Причина вашей неоплаты! Фамилию повторяй. Какое причине? Фамилию повторяй. Надежда Анатольевна, фамилию. По кредитному договору от ноября 18-го года. Пока не повторишь фамилию. Я уже несколько раз когда? Надежда Анатольевна. Ты только... Давай, говори. Надежда Анатольевна, вы, наверное... Услышали? Нет, не услышала. Четко и ясно повторяем фамилию. Надежда Анатольевна. Давай. Что мне сделать, Надежда Анатольевна? Я у вас совета не спрашиваю. Я сказала, повторяй фамилию. Надежда Анатольевна, я в ваших советах не нуждаюсь. Мое требование. Повторишь? Все притихло. Что ты там притихла? Банк вам выставил требование сегодня-завтра оплату произвести 4200. Данную сумму вы готовы внести? Повторила фамилию? Нет, не повторила. Давай. Надежда Анатольевна. Я жду. Через что вы будете оплату производить? 4200. Я жду твою фамилию. Банк вам выставил Людок. Требование. Людок, быстро давай фамилию. Анатольевна, я как? Еще раз вам повторила. Теперь вы... Нормально, четко, можешь повторить? Четко повтори фамилию. 200 рублей сегодня, завтра, через что вы будете вносить, Надежда Анатольевна? Четко повторяем фамилию, я слушаю. Выполнять требования банка, я вам уже ее... Четко повторить, я сказала. Повторять, это не считается. Вы будете вносить, Надежда Анатольевна, а мы с вами не считаем. Громко и четко повторяем фамилию. Надежда Анатольевна, еще раз вам задаю вопрос. 4200, через что вы будете вносить сегодня? Еще раз повторяю. Четко повторяю фамилию. Законодательство Российской Федерации. Через что вы будете вносить? Четко повторяю свою фамилию. Надежда Анатольевна. Громко, четко и ясно. Совета не спрашиваю. Громко, четко и ясно. Ты будешь фамилию четко и ясно повторять? Ну тогда, Надежда Анатольевна, за ваши денежные средства будем. Что? Опять притихло. Что-то буркнуло и притихло. Ну, повторяешь? Алло. Алло. Кто там? Алло, здравствуйте, Надежда Анатольевна? Здравствуйте, это кто? Меня зовут Растера Мальдина, департамент взыскания Восточный экспресс-банк. Как еще Звоню раз вас зовут? Задолженности. Растера Мальдина меня зовут. Растера Муральдовна? Повнять не будете? Растера Мальдина, да, Надежда. А фамилия? Надежда Анатольевна. Винтерайтити, вам это о чем-то говорит? Еще раз. Нефертити? Винтерайтити. Райтити? А что это, с какой это вообще, интересно, с части нашей огромной родины вы к нам подъехали? Надежда Анатольевна, давайте сейчас поговорим о вашем реструктуризированном кредите, который на 14 дней на просроченной задолженности находится. Крайне у вас необычное имя. Не могу это оставить без внимания. Ну, уже слишком долго времени уделили моему фамилии. Нет, очень интересно. А вы как? Надежда Анатольевна, я сейчас не об этом хочу с вами поговорить. Я вас просила, что сначала давайте ответить. Сначала давайте выясним, почему вы находитесь на... А потом вы бросите трубку и ничего мне не расскажете про свою национальность. Зачем же, нет? Вы всегда бросаете трубку в конце разговора. Минут 15-20 с вами поговорим, а вы потом бросите обязательно трубку. Я что, не знаю, что ли? Сейчас договоримся с вами об оплате? Не, об оплате мы с вами не. Вот в том-то и дело, что мы с вами не договоримся. Об оплате вы обязательно бросите трубку. Ну, так всегда бывает. Я вам впервые звоню. Ну, вы-то да. У меня есть предостаточно времени, если ты с вами поговоришь. Минут 15-20 мы с вами обычно общаемся. Потом, как вот ваши коллеги, я имею в виду. И потом бросают трубку. Вот. Поэтому я хочу сразу все-таки обсудить вопрос вашего и такого интригующего имени. Нет, Надежда Анатольевна, мы выясним причину вашего выхода на просроченную задолженность по реструктуризированному кредиту. 14 дней просроченной задолженности, по какой причине допустили? Да вот в том-то и дело, что нет никаких причин, единственное отсутствие моего желания оплачивать. Вот и все. С чем это связано? С моим нежеланием, и все просто ясно. А почему взяли тогда на себя обязательства перед банком? Деньгами воспользовались. Для того, чтобы потом вы мне звонили и меня развлекали. Потому что ваш банк очень интересно, да. А вы знаете, что у вас свой стиль взыскания, неповторимый. То есть коллекторское агентство не может даже этим похвастаться. То есть вы заведомо ввели в банк заблуждение? Я же платила. Знали, что вы не будете платить, когда вы платили. После проведения реструктуризации вы не совершили ни одного платежа. А до? 14 дней уже находитесь на просроченной задолженности. Что было до, это был совершенно другой кредитный договор. Какая разница? Вам я не платила? Большая разница. По этому кредитному договору вы не совершили платежа. Вам выставлено требование от банка. Хорошо, давайте тогда. Я так понимаю, что будем с вы отказываетесь от погашения? Я только через суд, если. То есть по требованию банка вы отказываетесь от погашения? Ну, требование банка, вы знаете, это все... фиксировать? Это вы можете, да, фиксировать, но единственное, что я вас просто вещу, что это требование банка, оно обязательно по почте России с уведомлением должно присылаться. По телефону это просто звук в никуда. В космос. Ну, как же в никуда? В космос. Я дозвонилась, адресат. Информационное поле Земли. Знаете, такое есть у Земли информационное поле. Вот это вот туда, вот, понимаете? Вот это вот сейчас требование улетело. Ну, никак не мне. Оно не попало в письме, а в виде уведомления. Материальных затруднений не испытываете? Не испытываю. Для того, чтобы не платить по обязательствам? Нет, не испытываю. То есть вы заведомо банк ввели в заблуждение, когда воспользовались деньгами банка? Нет, я не в заблуждение. Я специально это сделала, чтобы с вами общаться регулярно. Чтобы вы меня веселили, развлекали. Вот, то есть это тут такой необычный у вас клиент. По требованию банка, я вас правильно понимаю? Ну, я же вам про требования сказала. Мне очень хочется, чтобы мне по почте его прислали. 2100 рублей внести не позднее 11 января. Ну, по почте. случай не оплаты, думаю, вам уже говорили, что ну, это будет, да, это исчисление, вам штрафных санкций. Да, это может даже не начинать там, что уже 20. Плюс ко всему вам выставлен авансовый платеж на оплату, то есть 3040 рублей. Ну, по телефону оно не делается, по телефону вы меня только развлекаете, а выставляете все по почте. Хорошо? Ничего хорошего нет, это Надежда Анатольевна. Как ничего? Это по закону, так. Недели назад. По закону надо уведомление, требования, все надо по почте. Вы хотите о законодательстве поговорить, Надежда Анатольевна? А давайте, хотите, давайте вы поговорим. Не я нарушаю 310, 309, я нарушаю, да. Еще и договор нарушаю. Вот такой я нарушитель, да. Я прекрасно знаю. И как халатно относитесь к обязательствам по своим... Ой, такое слово, не халатно, какой-то легкой промышленности, что, не нравится что-то, вам? Знаете, такое, знаете, ну, советским чем-то веет. Надо, безалаберным надо еще, знаете, такое есть, как бы синоним, можно сказать. Соглашение о погашении с вами было достигнуто ранее, почему нарушили? А потом взяло и разрушилось вот это все соглашение. Знаете, оно как это природное явление такое, знаете, возникло, а потом развеялось. Надежда Анатольевна, вас куда-то все время не в то русло тянет. Как не в то? Куда кредиту, тянет, туда оплата тянет. Пройдет? Нет, к 11-м? Не, к 11-му нет, вы перестанете мне звонить. Нет, я не могу себе этого позволить. На работу вам позвонить, может быть? А как же? Вот тут как раз позвонить. Начинается как раз вопрос о законе. Звонить, когда родственникам на работу, когда нет согласия третьих лиц, вы не имеете права по 230-му им звонить. И можно получить штрафик вы от ФССП. Вы не имеете права не платить. Вот. На меня не распространяются штрафы ФССП. На меня только вы можете судом воздействовать. А на вас есть очень замечательная организация. Вы этого ждете, судя по всему, да? Ну да, я же вам сразу сказала, не помните? Можно сходить в суд. Я с удовольствием хожу с вами вместе. Ну посмотрим там, что я... Даже если хочу, да, я могу себе позволить это. Это я так буду свой... Да, суд буду свой так спрашивать. Ну, не было требования банка-то. Не было. По почте мне надо. По телефону, я же говорю... А вам кредитного договора недостаточно для того, чтобы оплачивать своевременно? Ну, он сам собой, а требования – это уже совершенно другая история. Это надо по почте обязательно присылать. Тогда я буду реагировать. Это где вы? На телефонные бумажки я требования реагирую. По почте? А потому что... Это юридически... Тогда в суд-то вы с чем ну, пойдете? С чего вы взяли? Просто с договором пойдете. А вы до суда хотите довести? Так мы же только что с вами это обсудили. Что я хочу в суд, да. Хочу, очень хочу в суд. Хочу заплачивать судебные издержки, вы же сами сказали. Что я могу себе это позволить. Дополнительный номер телефона диктуйте для связи с вами. Сейчас скажу. 967. Записали? Да, дальше. Дальше. 711-30-31. Чей это номер? Мой. Но он не всегда подключен, но иногда бывает подключен, можете туда звякнуть. Значит, фиксирую отказ от погашения в установленный банком срок. Да, да, фиксируйте. А в перспективе в случае неоплаты, да, вас проинформирую. Абсолютно, все на вашей кредитной истории, плюс ко всему будут начислены штрафные санкции. Хорошо. И вынести авансовый взнос для оплаты. Что? Что авансовый? Я не поняла, что вы сказали. Авансовый взнос? У нас взнос вам вынесен на оплату, если были бы внимательны в разговоре. А, вынесен. Я не услышала слова вынесен. Да. Просто вы очень тихочки так сказали, тихонечко, как мышка. Вот. Ну все, зафиксировали? Зафиксировала. Все, да? Ну вот, молодец. Да, а теперь к началу нашего с вами разговора. Какая же все-таки у вас национальность? Вот с вашим таким интригующим... Никакого желания с вами общаться. Ну вот видите, я сразу вам сказала, видите. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, меня слышите? Я слышу. Алло, Надежда Анатольевна. А вы кто? Звоню с Восточного экспресс-банка, департамент взыскания. Меня зовут Диана Алексеевна. Какая прелесть. Мы сегодня звонили. Мы уже с вами звонили, сегодня так. Пообщались уже, все. Вы отказались от оплаты? Естественно. Да? Да. Почему отказываетесь? Потому что, неважно. Вы ничего неважно? Нового от меня не услышите, да. Только отказ. Я первый раз звонила. Фиксируйте отказ. Да, прям под запись разговора фиксируйте отказ. Вам предлагали варианты выхода из вашей ситуации, то есть? Я не хочу из нее выходить, она меня устраивает. Что устраивает? Сумма долга, которая будет, возможно, увеличена? Да пусть увеличивается, что мне. Она мне жить не мешает. Не жмет, не давит, ничего. Она мне ничего, нет, дискомфорт она мне никакой не доставляет. Номер дополнительный для связи. Имеется. 967-711. Дальше. Это самое. 3049. Тогда фиксируй отказ. Да. До свидания. Ну, пока. Я трубочку не положу, бонусик не получишь.